«Монна Росси!» — раздалось откуда-то из темноты галереи, когда Мия уже подошла к своей комнате. Монна Джованна поднялась с мраморной скамьи, стоявшей в нише, и подошла своей обычной царственной походкой, гордо неся на голове корону тщательно уложенных волос. «Сеньор де ла Скала желает вас видеть», — произнесла она торжественно и уточнила. «Сеньор Лоренцо де ла Скала». «Что, сейчас?» — удивилась Дамианна. «На улице уже глубокая ночь. Он сказал привести вас, как вернетесь, и распоряжения своего не отменял. Следуйте за мной». Монна Джованна развернулась и направилась в другое крыло палаццо, туда, где находились покои сеньора Лоренцо. И, идя за ней, Дамиана ощутила нарастающее беспокойство. С чего она понадобилась ему посреди ночи? Неужели вопросы не могли подождать до утра? Огромная комната, в которую ее привела Монна Джованна, совмещала в себе кабинет, библиотеку и террасу. Шкафы с книгами, массивный стол черного дерева, камин с решеткой, украшенный позолоченными львиными мордами, и несколько диванов, образующих уютный уголок. Всего понемногу. А еще резной буфетный шкаф с бутылками и бокалами тончайшего стекла. Сразу видно, что сеньор Лоренцо тут и отдыхал, и работал. Одну из стен занимал огромный герб Скаллигеров, а другую — большая карта морских владений Альбиции. На столе стоял массивный письменный прибор из какого-то зеленого камня с прожилками золота и бронзовый канделябр с ножками в виде лап хищных птиц. Покои сеньора Лоренцо вполне отражали характер его хозяина. Он был в домашних туфлях, рубашке и удлиненных бриджах, а на плечи был наброшен черный атласный халат. Хозяин кабинета поднялся из-за стола и, отложив очки, приветственным жестом пригласил Дамиану входить. Монна Джованна бесшумно затворила двустворчатую дверь, а Мия оглянулась, подумав, что оставаться ночью в покоях сеньора Лоренцо один на один — так себе идея. Она скользнула взглядом по поверхности стола и, решив, что канделябр вполне сгодится как средство защиты, немного успокоилась. Если понадобится, она сумеет поставить на место взорвавшегося Патриция. «Располагайтесь, Монна Росси. Вина?» — спросил Лоренцо, взявшись за бутылку. «Нет, благодарю. На сегодня вина достаточно. Судя по этому ночному приглашению, ей еще понадобится ясная голова». Сеньор Лоренцо отодвинул бутылку и себе наливать тоже не стал. Дамиана присела на высокий стул напротив стола и спросила. «Так зачем вы хотели меня видеть? Для начала я хотел бы послушать, что вам еще удалось выяснить о бабочках». Сеньор Лоренцо расположился в кресле напротив. Мия пожала плечами и рассказала о том, что к преступлению, скорее всего, причастна какая-то женщина-патрицианка. О лепестках из сада Дожа, о том, что, возможно, все это в интересах герцога Нагаролла, о вдове Гальдонии и острове Павильи. Она так старательно избегала упоминания о цверах и обряде, что у нее даже спина затекла от напряжения. Под пронизывающим взглядом сеньора Лоренцо пришлось сидеть прямо, как пансионерки перед судом святых сестер. Ему бы еще розгу в руки, и было бы полное сходство. «А что твои видения говорят насчет Райна? Видела ли ты что-нибудь, касающееся моего брата?» — спросил сеньор Лоренцо, внезапно перейдя на «ты», и это показалось ей плохим знаком. «Ничего такого», — пожала она плечами. «Зачем он отправлял тебя в Марджалетту?» — продолжил сеньор Лоренцо свой допрос. «Узнать кое-что об одном обряде». «Послушай, Дамиана». Сеньор Лоренцо вдруг подался вперед и впился взглядом в ее лицо. «Я знаю о подозрениях моего брата насчет причастности цверов к этим убийствам. Так что не пытайся мне врать. Это последнее, что мне нужно от тебя. За мои же деньги. Или ты думаешь, Райна стал бы утаивать от меня такое? Так маэстро все ему рассказал. О-ля-ля. Ну, судя по лепесткам, это сделали вовсе не цверы. Избавь меня от своих выводов, девочка». Усмехнулся он и, откинувшись назад, некоторое время смотрел на Дамиану и молчал. А она сидела как на иголках, сцепив пальцы на коленях и думая, к чему вся эта странная ночная аудиенция. «Ну, если вы все знаете и так, то зачем вы меня позвали?» — спросила она, наконец, собравшись с духом. «Я позвал тебя за тем, чтобы сделать тебе еще одно предложение, более интересное, чем смотреть в шар за 600 дукатов. И я надеюсь, ты проявишь благоразумие и оценишь все открывающиеся перед тобой перспективы». Мия почувствовала, как в желудке зашевелился ледяной осьминог страха, пуская во все стороны свои щупальца. Понятно ведь, о чем он. Сеньор Лоренцо знает про ее дар. Маэстро все ему рассказал. Ясное дело, какое дальше последует предложение. Работать на Скаллигеров, узнавая чужие тайны. Не думаю, что могу быть еще чем-то полезна, пробормотала она, сцепив пальцы. А ты не думай. Это моя привилегия и моего брата. Лучше ответь, что ты знаешь о древней крови, Дамиана? Спросил он, прищурившись и наблюдая за ней, как удав за кроликом. «О древней крови?» — удивилась она. «Да не особо много. Это люди с даром, которые раньше рождались в семьях патрициев. Но вроде как этого не было уже пару сотен лет. Или что-то такое». «Ты же знаешь легенду о зарождении Альбиции?» — спросил сеньор Лоренцо. «Все слышали о том, как основатели собрались под деревом желтой магнолии и заключили договор». «А про осколки зеркала?» Он резко встал, и Дамиана даже отодвинулась немного. «Ну, это вроде как легенда». Сеньор Лоренцо подошел к открытой двустворчатой двери на террасу. Дождь все еще шел, но уже без ветра. Шелестел по крышам, и в его темной пелене город утонул совсем. Лишь где-то через сплошную занавесь воды проглядывали желтые пятна фонарей. «Иди сюда». Сеньор Лоренцо указал рукой на место подле себя. Дамиана подошла и остановилась чуть поодаль, у другой створки двери. «Зеркала — это не легенда. Они и в самом деле существуют. Когда-то они помогали процветанию светлейших домов Альбиции. Когда-то у каждого зеркала была его хозяйка. Женщина с древней кровью. Они были в каждой семье. А потом... Потом семьи стали соперничать за могущество и убивать таких женщин из других семей. И вот последнюю сотню лет с даром уже никто не рождался. Зеркала стали тускнеть, а большая вода, что приходит в Альбицию каждое лето, поднимается все выше и выше. По легенде, город утонет, когда умрут все зеркала». Сеньор Лоренцо повернулся и посмотрел на Дамиану. «Вы же не хотите сказать, что это правда?» — спросила она удивленно. «Идем, я покажу тебе кое-что». Сеньор Лоренцо взял канделябр и направился не к входной двери своих покоев, а к другой, которую за широкой бархатной шторой Дамиана сразу не заметила. Он повернул в замке ключ, и они вошли в темную комнату с зарешоченным окном, выходившим во внутренний двор. Еще одна дверь и другая комната, больше похожая на склеп. Затхлый воздух, какие-то ящики, составленные один на другой, и вделанный в стену большой сейф с массивной дверью, в котором с трех сторон виднелись прорези замков. Сеньор Лоренцо снял с шеи какой-то ключ на цепочке и вложил его в один замок, с пояса другой ключ и еще один из кармана, и повернул все ключи. Дверь поддалась натужно, со скрипом, как будто ее не открывали тысячу лет. Сеньор Лоренцо поднял свечу повыше, но из-за широкой спины содержимое сейфа Мия разглядеть так и не смогла. «Вот, смотри». Он достал какой-то сверток и положил его на один из ящиков в углу, а рядом поставил свечи. Внутри куска красного бархата оказался треугольный осколок зеркала длиной в локоть, по форме напоминающий широкий кинжал. Его поверхность при таком свете казалась темной и почти ничего не отражала, а обратная сторона была покрыта пятнами и сколами, словно тонкую пленку серебра или платины разъела ржавчина. «Это оно, то самое зеркало из легенды». Лоренцо провел ладонью по темной поверхности. В роду Скаллигеров оно передается из поколения в поколение. Но вся беда в том, что от некогда славного рода уже мало что осталось. И не считая тети Перуджио и ее внука, в нашем роду прямых наследников только Райнера и я. Дамиана вспомнила, как гадала столетней сеньоре Перуджио и то, что тогда показали карты. У сеньоры Перуджио было много любовников, и ее внук на самом деле не имеет никакого отношения к Скаллигерам. Но сейчас она об этом деликатно умолчала. «У меня нет детей», — тихо произнес Лоренцо. «И согласно предсказанию, которое сделала одна цверская гадалка моей матери, родить наследника мне может только та, в ком есть древняя кровь. Если зеркало оживет, наш род снова продолжится. Моя мать была одержима желанием снова оживить это зеркало. Она искала разные способы, надеясь что-то изменить». «И зачем вы мне это рассказываете?» — тихо спросила Мия. — «Затем, что в тебе есть древняя кровь, и ты можешь дать мне наследника». Лоренцо повернулся к ней, и в темноте тесной комнаты Мия почувствовала, что задыхается. «Я?» «Да вы с ума сошли? Во мне нет никакой древней крови!» — воскликнула она, отодвигаясь. Но сеньор Лоренцо не дал ей уйти, схватил за руку и прижал к осколку зеркала, уколов заостренным краем ее ладонь. Дамиана вскрикнула и попыталась вырваться, но замерла, глядя на то, как от капель ее крови, упавших на поверхность зеркала, на нем проступили прозрачные чистые участки, а по краю появилась легкая кайма голубого света. И этот свет она уже видела раньше, прошлой ночью у себя в комнате. «Видишь, я был прав». Лоренцо довольно улыбнулся и отпустил ее руку. «Конечно, ты не патрицианка, но если ты сможешь родить мне детей, это не будет иметь особого значения». «Но я не хочу рожать вам детей», — воскликнула Дамиана, отступая на шаг. Она уже собралась бежать, думая, что сеньор Лоренцо набросится на нее, но он неторопливо завернул зеркало в бархат и убрал в сейф, закрыл все замки и, обернувшись к Дамиане, бросил коротко. «Идем». Они вернулись в покое сеньора Лоренцо. Он налил вина в два бокала и, протянув один Дамиане, указал рукой на террасу. «Видишь этот город?» — произнес он, неторопливо отпив вина и прислонился плечом к дверному косяку. «Что, по-твоему, ожидает в нем молодую Цверру?» «Предсказать несложно. Нагорола заберет твою лавку, а потом... Грязная площадь, 20 сантимов заработка в день, воровство, жизнь в лодке, под дождем, в жару. Сейчас тебе 20 лет, но будет 40. Твои дети тоже будут воровать. Однажды кто-то из них окажется во дворце вздохов. Пытки, приговор, смерть». Он снова отпил вина и указал на город, растопырив пальцы. «А этот город может быть твоим». Он повернул руку, сжал пальцы в кулак, будто собирая туда всю темноту, и, посмотрев на Дамиану, добавил. «Я дам тебе дом. 10 000 дукатов в месяц содержания, слуг. Я подеста Альбицы из Каллигер. В этом городе для меня почти нет невозможного. О чем мечтает Цверра? Платье, драгоценности, вилла в Барре-ле-Мэр. Если ты родишь мне наследника, я женюсь на тебе. А если нет? И это если. Вы что же, предлагаете мне узнать все это еще до женитьбы?» — спросила Мия растерянно. Это предложение вылилось из нее, словно ведро ледяной воды. «Я же Скаллигер. Я дам слово и сдержу его. Я заплачу тебе щедро даже за неудачную попытку». Он усмехнулся криво. «Я не содержу куртизанок, у меня нет любовниц. Я не курю опиум. И для любой девицы из гетто мое предложение лучше Божьего благословения. Стать моей еще до женитьбы, даже патрицианки были бы на такое согласны. Не думаю, что тебя беспокоит мнение светлейших домов Альбиции. Уж поверь, если меня оно не беспокоит». «И почему оно вас не беспокоит? Жениться на плебейке? Я готов пойти на это ради продолжения рода. Конечно, дети не смогут стать наследными герцогами, но для этого у меня есть Райна. Скоро он женится на прекрасной Беатриче Нагаролла, и титул перейдет к нему и их детям. Это все же лучше, чем отдать его глупому внуку тете Перуджио, который, может, даже и не Скаллигер вовсе. Враги перестанут быть врагами, и это со всех сторон идеальный брак. Это пока держится в тайне, но очень скоро мы уже объявим о помолвке». Сеньор Лоренцо говорил что-то еще, но Дамиане показалось, что его слова заглушил шум дождя, а в голове осталось только одно. Скоро он женится на прекрасной Беатриче Нагаролла. Теперь понятно, кто его невеста из ее сегодняшнего видения. Вот почему ее вел к алтарю Альберигу Нагаролла. Да чтоб вам пропасть. Дамиана видела как-то прекрасную альбицийскую жемчужину, как ее часто называли в городе. Беатриче Нагаролла — самая младшая дочь Умберто Нагаролла, покровительница пансиона, той самой старой ведьмы с портрета, висевшего напротив входа. И насколько отвратительно была Умберто, настолько же прекрасна ее дочь. А еще добра, скромна, целомудренна, самая завидная невеста Альбиции. Голубые глаза, фарфоровая кожа, чуткий молитвенник. Мия вспомнила, как Беатрича раздавала подарки в пансионе, коробки с печеньем и платочки ко дню всех святых. А сестра Агнеса преподнесла ей в благодарность работу пансионных кружевниц, скатерти и несколько воротничков с манжетами, над которыми бедные девочки корпели не один день в сыром подвале у самой воды. Со всех сторон идеальный брак. Ведь и правда, Беатрича Нагаролла любят горожане. Она набожна, милосердна и красива. Настоящий ангел, чтоб ей пропасть. Мия не могла понять, почему внутри у нее разливается что-то едкое и черное, будто уксус или чернила-каракатец, на которых случайно можно наступить после отлива на фундаменты Пескерия. И это неизвестное доселе чувство перехватывает горло, давая выдохнуть воздух, но не давая вдохнуть, как будто легкие сковало железным обручем. И почему ей хочется прямо сейчас плюнуть на все, взять свою плетеную сумку и уйти куда-нибудь прямо в ночь, в дождь. И еще почему-то очень хочется что-нибудь разбить. Вот хоть бы вазу на постаменте у входа в покое сеньора Лоренцо. Может, от этого ей станет чуточку полегче? «Так что скажешь, Дамиана?» Сеньор Лоренцо коснулся пальцами ее запястья, и от внезапности этого жеста она вздрогнула, будто очнулась. «Так вы хотите убедиться, что я могу родить вам наследника? И если смогу, вы женитесь на мне? А если не смогу, просто заплатите ей как какой-нибудь путани или куртизанке?» Спросила она жестко. «И сколько?» 10 000 дукатов. «И через какое время после начала всего этого вы решите, что ничего не получилось? Как долго вы будете убеждаться в этом?» «Полгода, я полагаю, будет достаточно», ответил сеньор Лоренцо, буравя ее взглядом. «Значит, полгода я должна буду...» «Нет, 10 000 дукатов будет мало. 50 000 и деньги вперед», произнесла она, раздраженно проводя ладонями по ткани платья и не глядя на сеньора Лоренцо. «А не слишком ли высоко ты себя ценишь?» — усмехнулся он криво. «Птицу счастья нужно хватать за хвост!» — зло усмехнулась она в ответ, вспомнив, что ровно эти слова произнесла в их первую встречу в лавке. «Как говорил мой неизвестный отец, полюбить так королеву, проиграть так миллион. И раз моя кровь так ценна...» «Если ты внимательно слушала мой рассказ о зеркале, то должна понимать, что твоя кровь может быть ценна не только для меня, а твоя смерть для других домов может оказаться ценнее твоей жизни для меня. Не всем по вкусу могущество Скаллигеров. И уж Альберигу Нагаролло удавит тебя собственными руками, лишь бы досадить мне, если узнает об этом разговоре. Но я смогу тебя защитить. Убить жену Подеста Альбиции не то же самое, что цверскую гадалку. Так что, если ты будешь благоразумна, мне нужно подумать», — оборвала его Дамиана. «Хорошо, пусть будет 50 000». Сеньор Лоренцо не сводил с нее глаз. «Мне нужно подумать», — раздраженно ответила она. «Я устала, сеньор де Ласкала». «Хорошо. Завтра вечером я жду от тебя ответа». Он отвернулся и бросил через плечо. «Но не испытывай судьбу, а то в руках может остаться только хвост от птицы счастья. Можешь идти». Он смотрел на темный город, спрятанный за пеленой дождя, и его профиль показался Дамиане очень похожим на тот, что чеканили на альбицийских монетах. Она бесшумно выскользнула из комнаты, ощущая себя подавленной и опустошенной. По коридору не шла, а почти бежала, не понимая сама, от чего хочет убежать. Хотя нет, понимала. Ну, разве убежишь от такого выбора? Предложение, которое ей сделал сеньор Лоренцо, это, кажется, верх мечтаний любой девушки из гетто. Любая с Рива дель Карбон, не раздумывая, согласилась бы стать не то что женой, куртизанкой, любовницей, даже статусной прислугой в доме Скаллигеров. Свой дом, служанки, содержание, наряды, лодки, дети, которые унаследуют защиту дома Скаллигеров. Да о таком можно было только мечтать. Не нужно думать о лавке и Гвидо Орса, которому надо вернуть долг, о ренте и о том, что она будет завтра есть. Мама Ленара бы сказала, что она поймала птицу счастья не то что за хвост, за шею. Но Дамиана заперла дверь и, не раздеваясь, упала на кровать. Треклятое «но». У треклятого «но» была трость, синие глаза и скверный характер. А еще невеста из рода Нагаролло.